Глава 24. Тимур. Несколько недель назад. Ритмичные басы звучат отовсюду, смешиваясь с веселым гулом толпы. Я сижу за столиком в випке, мрачно наблюдая за всем происходящим. Мой диагноз — настроение ноль. Думал, поход в клуб хоть как-то поможет отвлечься, но я ошибся. На душе кошки скребут. Устроили там, чтобы их целую бойню. А все из-за чего? Из-за девицы одной бойкой. Смирнова. Что ты только со мной делаешь? Ведь не хотел же, не хотел. Выражениями бросался. На взводе был. Тут встреча через 2 часа важная, а я к стулу приклеенный. Ни туда, ни сюда. Любимые брюки итальянские. Варвары мелкие. Охранник прибежал ошалевший. И давай резать, вызволяя меня из плена. Запаниковал. Вместе с трусами отрезал. Такого кринжа не испытывал никогда. И не уволишь же мамашу непутевую. Не оштрафуешь. Рука не поднимается. Сначала хотел к чертовой матери вышвырнуть, ибо достал весь этот цирк с детским садом, что они мне тут устроили. Но потом, когда остыл, когда трусы новые надел и штаны, успокоился. Без отца 2 упырей растит. «Идиот!» — погорячился. На эмоциях грязи всякой наговорил. Все ей прощаю, даже не пойму, почему. И кофе, и рога на лбу зеленочные, и вот эти штаны теперь порезанные. Мне кажется, уволю ее, оштрафую, или что-то еще похуже, легче от этого не станет. Косяки, можно сказать, нерабочие. Жалость перевесила гордость, и я не смог от нее избавиться. Исключение делаю только в отношении нее. И хрен знает почему. Другим 2 шансов не даю. Косякнул — на выход. Услышал однажды, как она с сотрудницами общается, с каким восторгом новые идеи для проектов предлагает. Так понял, что любит свою работу, предана ей. Не любила, плохо бы здесь было. Сразу бы ушла. После того, как услышала выброс в свой адрес про бабушкин свитер. Похоже, Смирнова действительно любит свою работу. А я полюбил ее. Да блин, что за бред? Только что в мыслях вспыхнул. Ха-ха. Похоже, переработался я. В отпуск пора. Мозг уже с ума сходит, выдавая бредовые перлы. Неожиданно в толпе веселящихся я замечаю весьма эпическую картину. Во рту пересыхает, брюки давить начинают, когда мой зоркий взгляд цепляется за незнакомую девушку с изумительной фигуркой, соблазнительно двигающуюся ко мне спиной. Она покачивает бедрами и грациозно потряхивает длинными волнистыми волосами. Во рту чувствуется вкус перца чили. Я, как загипнотизированный идиот, пялюсь на нее и не замечаю ничего кругом. Кто такая? Новенькая, похоже. Не видел в наших краях ни разу. Знойная зажигалочка. Аж настроение появилось подойти к ней и познакомиться. Почти собрался встать на ноги, к ней двинуть. Вдруг меня прервали. «Здравствуй, Тимур!» Слышу хриплый и важный голос, поднимаю глаза на высокую подтянутую фигуру в дорогом костюме, возникшую прямо передо мной. Узнаю подошедшего. Мой давний приятель, с которым мы тесно держим связь, как брат с братом. В любой ситуации придем друг другу на помощь. Влад Власов. Широкоплечий гигант с ястребиным взглядом, аурой. Идти по головам и только побеждать. Как обычно, строг, сдержан, держится высоко и невозмутимо. Серьезный он человек. Единственный из моего окружения, кто вращается в кругах президентской семьи. «Какие люди, Влад! Как ты? Не президент еще?» Сцепились крепким рукопожатием. Боковым зрением вижу, как за его спиной метнулись несколько теней. Телохранители. «Еще нет», — усмехается. «Упорно над этим работаю». «Как жизнь?» «Да вот, новостью хочу поделиться. Разрешишь?» «Конечно», — жестом приглашая в свой VIP. «Слушай очень внимательно». Он делает паузу, хмурясь. Я понимаю, что его что-то достаточно сильно гложет. «Дочь у меня появилась», — шокирует меня Власов. «Серьезно? А я думал, ты пока еще не созрел для семьи и детей. Как и я. Мое единственное чадо. Моя работа. И Влада тоже. Мы похожи. Дети для нас что-то такое далекое, нереальное. Но друг, кажется, вышел из клуба Child Free. Я не планировал, прокашлялся он. Случайно вышло. Ну ты даешь. И кто же счастливая мать? Но счастья я вообще не вижу в лице друга. Там сплошное волнение. Тайны хранить умеешь? Ты же знаешь, этот разговор должен остаться между нами. Я к тебе за помощью пришел. Проблемы у меня нешуточные. Подстрахуешь, если что? О чем ты? Без вариантов. Так кто она, мать твоего ребенка? Девочка одна из прошлого. Горничная у меня работала давно еще, 6 лет назад. Я для нее должен был быть под запретом, но мы сорвались. Не смогли остановиться и нарушили правила. Сказав это, осушил стакан до дна, со звоном стукнув им по столу. «А ты с ней вместе уборкой занимался, я смотрю. Уборкой из спальни или душевой? А может быть, кладовки?» — подмигиваю. «И как давно ты узнал?» «Несколько дней назад». «Обалдеть!» Сам в шоке. Помолвка на носу с дочкой президента. Пост главы государства уже почти в кармане, благодаря этому браку. И доверие президента ко мне слишком велико. Он меня выбрал в преемники. Присвистываю. А тут такое. Внебрачный ребенок у меня есть от простой служанки, которую от меня упорно скрывали, о которой я вообще ничего не знал. Ей 5 лет. Она вылитая я. И что теперь делать? Не знаю. Я так долго шел к этой цели. Если члены президентской семьи узнают, на тот свет могут отправить за оскорбление их чести и доверия. Шумно выдыхаю. Напряжение все тело сковало. На языке разлился вкус опасности. Да, я понимаю, насколько все серьезно. Не представляю, как бы я на новость о тайном ребенке отреагировал, а ты собран, спокоен. Для начала в щепки бы этот стол разнес от эмоций. Влад продолжает держать ледяную маску, выглядеть невозмутимо. А мать ее? Служаночка та самая. Да мать... Плохо все в общем. В больнице она, в тяжелом состоянии. Врачи говорят, девочка может остаться сиротой. Полина не приходит в себя. Они могут отключить оборудование. «Даже не знаю, что сказать», выпуская тяжелый вздох. «Сочувствую, это ужасно. Я в любой момент помогу, чем смогу, только скажи». «Спасибо, я знал, что на тебя, если что, можно положиться. Это было не случайное ДТП, а заказное». «А дочка где?» «В надежном месте. Я о ней вообще совершенно случайно узнал. Увидел в сиротском приюте во время благотворительного визита. Ты даже не представляешь, как меня бомбануло, потому что она — мое отражение». По своим каналам на всякий случай пробью информацию, только кинь мне на почту данные, какие есть. Я хочу, чтобы ты, если что, смог дать укрытие моей дочери, позаботиться о ней, если со мной что-нибудь случится. Она находится в опасности. Договорились. Влад смотрит куда-то в толпу, затем произносит. «Какие люди? Сарбаева видел? Чего? От этого имени меня передернуло. Вон он, у барной стойки. Похоже, в клубе сегодня полный аншлаг». Сжимаю челюсти, хлопнув ладонью по столу. Какого дьявола? Откуда эта нечисть только вылезла? Он же уехал из города 4 года назад. Потому что это мой город. И таким личностям мы здесь не рады. Гневно сверлю высокомерную фигуру в темном смокинге. Внутри аж весь закипаю от яда. Кого-кого, а его я больше всех не перевариваю. Раньше неплохо общались, а потом он предал меня и подставил. Из-за него бизнес убытки понес. Еле-еле выкарабкался. Сарбаев сидит за барной стойкой в позе хозяина мира. Закинув ногу на ногу, покачивает ей в такт с ритмичными басами, а рядом вьются ряженые девицы в блестящих мини-платьях. Но Сарбаев — хищник не промах. Он всегда выбирает себе самые сочные куски добычи. Я ловлю его взгляд и понимаю, куда он пялится. Туда же, куда и я 5 минут назад. На длинноногую изящную блондинку, гибкой кошечкой, изгибающуюся на танцполе. У нас вкусы всегда совпадали. Но сейчас я должен его опередить. Эта красоточка с отпадной фигуркой будет моей. Извини, Влад, у меня появилось срочное дело. Будем держать связь. Толком не успевая закончить фразу, ракетой срываюсь с места и лечу в центр площадки, потому что Сарбаев тоже встает со стула и уверенным шагом направляется к эффектной незнакомке. «Умереть не встать. У меня точно со зрением и со слухом все в порядке?» Первая мысль — к врачам бы заглянуть да провериться. «Ну, серьезно. Как это возможно? Нет, чертовщина какая-то. В гибкой красотке я узнал Надю, невзрачного офисного мышонка, который превратился в горячую тигрицу. Я сделал маневр на опережение и первым подкатил к девчонке, прижался к ней, танцуя. А когда она повернулась, увидел свою подчиненную. Вот это сюрприз. У меня прям замыкание какое-то в голове шарахнуло. Насколько же лакомой Наденька выглядела. Но она, вместо того, чтобы покорно принять все мои предложения, показала мне свой острый язык. А потом еще и недоносок Селим вмешался, вырос перед нами скалой, выпятив грудь, словно боевой петух. Вечер обещает быть веселым. И Надя явно нарочно выбрала для танцев Селима. Она специально это сделала, попустила. За недавнешние обиды. Отошел к барной стойке, чтобы попить холодной водички. Надя все-таки приобняла Селима и плавно начала покачиваться с ним в танце. Этот шакал пялился на нее, как на кусок мяса, истекая слюной. Почему именно он? Специально. Чтобы мне палки в колеса повставлять. Тормози, Титов. Только дыши, дыши. Охота разгромить полклуба, почесать кулаки о надменную морду бывшего приятеля, который сейчас прямо на моих глазах пытается распускать свои грязные лапищи, ухватив Надю за зад. Ведь его руки все ниже и ниже скользят по стройной талии, направляясь к аккуратной попке. Убью его. Сейчас не могу, слишком много свидетелей. Только дайте мне возможность остаться с Сарбаевым один на один, и я от души оторвусь. Всех внутренних демонов на него выпущу. Он будет бежать от меня, как от чумы из моего города, так что пятки будут сверкать. Еще плесни. Бармен усмехается, наливая стакан воды до самого края. «Ильда, давай, не жмись». Ставит ведро со льдом, кладет туда пару кусочков. Фыркнув, выхватывая ведро и с яростью до самых краев всыплю, а потом в рот. «Да, так немного лучше. Может, покрепче чего надо?» Похоже, он смотрит на меня, как на психа, натирая стакан полотенцем. «О, нет, только не это. Тем более не сейчас». Иначе точно с рельсов сойду и такого наворочу. Крах моей репутации. Пальцем подцепил кубик льда, в рот его кинул, как леденец. Челюсть все сводит от холода, зато на душе легче. Господи, ну почему я схожу с ума? Из-за кого, главное? Почему Надя на меня так странно влияет? И за шиворот бы себе льда накидать, чтобы охладиться. Отвернулся на пару секунд. А когда повернулся, девчонки и след простыл. Куда драпанула? В панике дернулся вперед, выискивать ее в толпе. К горлу подскочило нешуточное волнение, сжав его словно цепями. Когда она была в поле моего зрения, мне было спокойнее. Одинокой девушке в подобном месте расплюнуть, нарваться на беду. Мысли материализовались. Я увидел Надежду в окружении стайки дегенератов. Плохо дело. Это ожидаемо. Удивительно, что она смогла столько времени продержаться, и на нее никто не напал. Бросился выручать проблемную жопку из беды. Дал приказ ребятам, но сейчас каждая секунда была на счету, так что я полез в драку сам лично. В клубе из-за драки начался переполох. «Ну и дуреха, ну зачем ты только сюда пришла?» «Хорошо, что успел». Смирнова, естественно, так испугалась, что ее миловидное личико превратилось в мел. Я заметил, что она нереально красивая без очков. Если честно, не сразу узнал. Только по голосу и дерзкому огоньку в глазах. Надьку в охапку и пулей на выход. Она визжала, отбивалась, а я не удержался и хлопнул по румяной булочке. Ну вообще, если честно, Надя меня разозлила. Да не то слово, я испугался. На самом деле я испугался за нее, что с ней случится беда, что те свиномордые сделают ей больно. Скажу ребятам, чтобы привязали их скотчем к деревьям, стянули трусы и выпороли ремнями или палками за то, что смеют обижать красивых девушек. Красивых. До сих пор непривычно видеть Надежду такой. Если раньше меня к ней каким-то мистическим образом тянуло, то сейчас в 100 раз сильнее. Признаю, я идиот. Зря гадостей наговорил про ее внешность и стиль одежды. Да просто бомбануло из-за пацанет. Вспоминаю тот случай с клеем и опять трястись начинаю. Не дети, а монстрики. Не особо любил детей, теперь так в помине. Точно тот казус запомню надолго. И в голове отчего-то промелькнули слова отца с последней нашей встречи, которые заставили меня немного кое о чем задуматься.